«Ничего, кроме правды». Это страшная книга. Я прочитал ее два раза, и при всем своем жизненном опыте, и тех знаниях, в которых больше всего печали, не мог не содрогнуться. Но разве может быть ужасным детектив? Какие бы страсти мордасти в нем ни рассказывались, мы знаем, что в такой книге содержатся определенные правила игры, что в ней все должно закончиться благополучно, и добро всегда победит зло. А в том, что петля и камень братьев Вайнеров внешне является детективом, нет никаких сомнений. Об этом свидетельствуют и фамилии авторов, известнейших мастеров советского детектива, и все приметы их писательского почерка и элементы, обязательные для каждого детектива. Зловещая тайна, неразгаданное убийство, смерти и преследования. И все же эта книга не детектив. Иначе чего ради авторы в своем коротком предисловии дают обещание, что в их книге будет содержаться правда, одна правда, ничего кроме правды? И как можно было давать такое обещание тогда, когда эта книга писалась? В 1975-1977 годах, если в центре этого объемного произведения находится еврейский вопрос и деятельность КГБ, а сюжетом является до сих пор еще не полностью разгаданное убийство великого артиста Соломона Михайлса. Но роман «Петля и камень» написан не в жанре детективного исследования, где авторские предположения лишь комментируют документы, материалы архивов, публичных или специальных библиотек. Это художественное произведение, и в нем закономерно сочетаются реальные исторические личности и даже до сих пор здравствующие люди с персонажами, чьи судьбы и характеры созданы фантазией писателей. Обещание писателей сказать правду и только правду относится не к каждому факту, описываемому в романе, а к тому, что составляет самую страшную суть романа – к времени. К тому самому времени, которое в «Петле и камне» изображено со всем накалом ненависти и отвращения, какие только может выразить писатель. Время действия романа – 70-е годы. Уже не только погребен, но даже и вынесен из своего незаконного жилья мавзолея Сталин. Уже сподвижники и соратники, выращенные Сталиным, спихнули, выгнали из ЦК, сослали под охрану на загородную дачу единственного среди них, кто остановил деятельность кровавой сталинской мясорубки, освободил сотни тысяч людей, которых не успели еще превратить в лагерную пыль, кто сделал наивную попытку повернуть партию и страну к идеалам, провозглашенным Лениным. Сталина уже давно нет, а все еще существует хорошо смазанная и время от времени проверяемая созданная им государственная машина. Никого не расстреливают в подвалах Лубянки, и по ночам не скрипят у подъездов тормозами машины, приехавшие за новыми жертвами, но по-прежнему могуч и всесилен аппарат насилия, не признающий ни законных, ни нравственных норм. И не лубянские, а какие-нибудь другие камеры и спецпсихушки готовы принять людей, осмелившихся поднять голос против лжи и насилия. Как силен и всемогущ страх, привитый годами беспощадного сталинского террора. Образованные, считающие себя интеллигентами, люди покорно поднимают руки, осуждая своих коллег, своих товарищей, совершивших проступок, неугодный начальникам. А ведь им уже не угрожают ни следственные кабинеты, ни этап на Колыму. Ну, в крайнем случае, ну, понизят в должности, не пустят в научную загранпоездку. И те, кто всегда в России считались совестью нации, писатели, они покорные взахлеб поносят, обливают грязью своих коллег и великих, и менее великих. А ведь им не угрожает участь хотя бы одного из тех сотен писателей, кто был расстрелян, замучен пытками, погиб от голода и истязаний в архипелаге ГУЛАГ. Ну, не напечатают, не переиздадут, но не пустят за казенный счет на какую-нибудь встречу в Париж или Италию. покончив с хрущевским волюнтаризмом, избавленные от страха перед своим покойным властелином, правители всех рангов, от малых до великих, спешат воспользоваться всеми благами, которыми они беспредельно владеют. И пусть это все приобрело другие внешне либеральные формы, о которых весело поется в народной частушке: «Мой миллионочек в ЦК чем-то там заведует, ничего не запрещает, только не советует». Но суть осталась прежней. Вот в этой затхлой, удушающей атмосфере лжи, обмана, угроз, насилия, презрения ко всем основам морали и нравственных ценностей живут, действуют, страдают и гибнут герои романа «Петля и камень». Собственно, роман этот внешне является хроникой жизни одной семьи. Семьи, возвращенной, поднятой на поверхность жизни Сталиным и его временем. Уже не действует, а находится в отставке глава семьи, бывший одним из руководителей органов при Сталине, Ежове, Берия. Он не при деле. От прошлого у него осталась генеральская квартира, пенсии, пайки, почтение тех, кто пришел ему на смену, да еще созданная им благополучнейшая элитная семья, в которой устроены, пристроены и процветают выращенные им сыновья. Все, кроме одного, не ставшего ни крупным деятелем разведки, ни важным и процветающим хозяйственником, а пришедшего в литературу. Пусть небольшим, совсем средним писателем, но окончательно выломившимся из своей семьи, семейного окружения, из тухлой и недостойной жизни. От его лица и идет повествование о той фантасмагории лжи, террора, воровства, хамства, презрения к народу, в которой вынужден жить лирический герой романа. От его лица и лица его возлюбленной, прекрасной, талантливой женщины, чей отец погиб вместе с Михоэлсом в те времена, когда Сталин разрабатывал свой вариант решения еврейского вопроса. Стремление этой женщины узнать тайну гибели отца и желание ее любимого помочь ей распутать этот клубок заговора и преступления служит внешним сюжетом романа «Петля и камень». Время, когда это происходило, ушло от нас и превратилось в историю. «Но история должна быть злопамятной», — говорил тишайший великий историк Николай Михайлович Карамзин. И как бы следуя сей заповеди, авторы романа не делают никаких попыток писать об этом времени, добру и злу внимая равнодушно. Они не летописцы, они судьи. О большинстве персонажей своего романа они пишут с острейшим накалом ненависти и отвращения. Они никого не милуют. Это относится даже к наиболее положительным героям романа. Складывает свои крылья сопротивления, уходит в чужой ей мир национализма и национальной исключительности Суламиф Гинзбург. Спивается Алексей, который только в водке находит возможность отключиться от жуткого мира, в котором вырос и живет, от вечного страха за любимого человека. Личность этого персонажа романа заслуживает особого внимания. Обстоятельства биографии и личной жизни замкнули его в узкий круг продажных политиков, вороватых дельцов, в тот особый, отделившийся от народа слой, который присвоил себе бесконтрольную власть и возможность безнаказанного воровства. А сам Алексей воспринимает этот мир как глубоко аморальный, антинародный, подлый во всех своих проявлениях. Понимает это, но все же связан с ним еще неразорванной пуповиной, презирает, но встречается, да еще и пользуется ошметками благ. И только тогда полностью рвет с этим миром, когда понимает всю зловещую, всю страшную силу руководителей этого коррумпированного общества, когда ввязывается с ним в борьбу, сначала в поисках истины, а затем и в попытках спасти любимую женщину, попавшую в лапы наследников тех органов, в которых некогда властвовал его отец. Одни из самых потрясающих страниц романа — это рассказанная самой героиней романа Улой История того, как попала она в спецпсихушку. Как воочию выглядела та карательная медицина, которая на многие годы стала позором нашего общества. Об использовании психиатрии для борьбы с людьми, выступающими против антинародной внешней и внутренней политики, написано довольно много. Ибо многие, вырвавшиеся оттуда, были высланы, очутились за рубежом, и спецпсихушки были описаны во многих публицистических и мемуарных произведениях. Форма романа дает возможность авторам «Петли и камня» раскрыть чудовищное насилие над здоровыми людьми, как бы изнутри, передать ужасающие по своей выразительности впечатления и чувства человека, попавшего в карательное учреждение, более страшное, чем тюрьма, чем лагерь, страшнее, чем смерть. Может быть, от того, что авторы, слава богу, не были сами в подобном учреждении, а пользовались тщательно собранными материалами и рассказами пострадавших, им удалось создать обобщенный образ несчастного, попавшего в лапы карательной медицины. Конечно, кроме того страшного мира, что изображен в романе братьев Вайнеров, существовал и другой, огромный, работящий, создающий те материальные ценности, без которых невозможна жизнь, мир, в котором, пусть мучительно, пусть с великим трудом, растили и учили детей, писали стихи и романы, верили в правоту и незыблемость 10 заповедей, на которых зиждется возможность человеческой жизни. Этот мир почти, или же целиком, отсутствует в большом романе писателей. И происходит это вовсе не потому, что авторы не увидели, отказались от главного, презирают людей труда и прочее, что лежит на кончике пера любого критика, с удовольствием выполняющего внутренний или же внешний социальный заказ. Тот ирреальный, чудовищно-фантастический мир, который изображен в романе «Петля и камень», избран авторами не только потому, что они его хорошо во всех страшных подробностях знают. Они убеждены, что здесь надобно вскрывать одну из раковых опухолей, которые пустили метастазы по всему организму народа, что необходимо рассказать о тех, кто нагло и безнаказанно пользуется плодами труда всего народа. Что является наиболее страшным в романе «Петля и камень»? Нет, вовсе не изображение сладкой жизни мафиози, больших, средних и маленьких. Закрытые сауны, отдельные кабинеты, ресторанов, доступные продажные красотки, аморальности в мыслях и поступках – все это нам уже хорошо знакомо по газетам, журнальным очеркам, кинофильмам, и не это создает чувство ужаса у читателя. Самое страшное в книге – страх. Ощущение полной безнаказанности тех, кто может сотворить с тобой все, что угодно. Могут выгнать с работы, схватить человека и его семью железной рукой голода, могут выселить на улицу и превратить в бомжа, могут посадить в тюрьму по любому придуманному обвинению, могут заточить на всю жизнь в психушку и уничтожить как личность. Читая роман «Петля и камень», ловишь себя на мысли о том, почему в эти наступившие годы гласности, споров, предложений, требования правового государства звучит громче, нежели даже столь понятные требования заполнить полки товарами, поднять планку бедности и прямой нищеты, в которой живут миллионы советских людей. Стремление избавиться от постоянного гнетущего страха, от унизительного, принижающего чувства беззащитности, оказывается сильнее всех других любых жизненных благ. Существует распространенное в литературе выражение «глоток свободы». Да, этот глоток для человека столь же значим, как и кусок хлеба насущного. Понимание этого составляет идею романа, объясняет, почему написан он с таким отчаянием, почему так безрадостен его конец. А он безрадостен до предела. Уезжает из своей страны, своей родины, умный и талантливый ученый. Подло убивают прекрасного, доброго человека. спивается, не находя никакого выхода из кошмарного жизненного круга, герой романа. Так неужели нет ничего оптимистического, дающего людям, ну, хоть какую-то надежду в этой книге, которую я назвал страшной? Есть. Ну, во-первых, еще одно и сильнейшее напоминание, что нет у людей большего блага, нежели чувство свободы, что это благо самое необходимое. И появись эта книга тогда, когда она была написана, она сразу же достигла бы своей цели. Пусть эта цель и была бы вызвана той шоковой терапией, к которой прибегли авторы. Но есть и глубокий смысл в том, что она появляется сейчас, когда, как кажется, стало предметом истории все страшное, описанное в романе. Но стало ли это только прошлым? Навсегда исчезло ли зло, изображенное в романе, столь открыто? Никто из нас не может за это поручиться. На наших глазах происходит упорная, часто становящаяся кровавой, борьба мафиозных кланов за власть, за привилегии, за то, чтобы быть господами теневой экономики. Появление организованной преступности, сращивание с коррумпированными представителями власти – все это еще не преодолено. Борьба за свободу, за правовое государство идет с нарастающим накалом. И «Петля и камень» сейчас читается не как страшный роман о недавней истории, а как роман предупреждения. Он призывает не только к правде, человечности, законности, он предупреждает. Люди, будьте бдительны, помните, от чего мы избавились и избавляемся такой высокой ценой. И мы закрываем последние безрадостные страницы романа не только с проклятием недавнему прошлому, но и с железной решимостью. Нет, больше мы этого не допустим. Сейчас мы перестали быть бесправными. Нам дали в руки главное оружие – гласность, право голоса, свободу выбора представителей государственного аппарата на всех уровнях. Будем же достойны этой великой возможности, открываемой перед нами. А те, кто относятся с скепсисом, иронией, недоверием к происходящему, те, кто тоскует по прошлому порядку, пусть прочтут или перечитают роман «Петля и камень». Лев Разгон.